27. Они начали огибать пруд, когда Элейн спохватилась. «А где же робот? Он не пошел с нами?» «Он там, с плотоядом», — ответил Хортон. «Несет последнюю вахту. Такой у него обычай, вроде ирландских поминок. Хотя ты, наверное, не знаешь, что такое ирландские поминки». «Нет, не знаю. А что это такое?» «Это значит сидеть с умершим. Находиться подле него в карауле. Никодимус делал это для тех погибших, что были на корабле вместе со мной. Оставался с ними на пустынной планете безымянного солнца. Он хотел было помолиться за них, пытался произнести молитву и не смог. Решил, что не пристало роботу произносить молитву. Тогда он сделал для погибших нечто иное. Он провел какое-то время с ними рядом. Не стал торопиться с отлетом. Как это мило с его стороны. Это даже лучше, чем молитва. Я тоже так думаю, сказал Хортон. Слушай, ты точно знаешь, где упал дракон? Его что-то нигде не видно. Я следила за его падением и, по-моему, заметила, куда он упал. Там, наверху. Помнишь, как мы гадали, зачем понадобилось замораживать дракона во времени? Если он в самом деле был заморожен во времени. Мы лепили какой-то сюжетец на свой вкус, прячась от того факта, что не знаем ровным счетом ничего. Сочиняли робкую сказочку наподобие земных легенд, лишь бы как-нибудь объяснить и осмыслить то, что превосходит наше понимание. «Для меня, — заявила Элейн, — теперь совершенно ясно, зачем понадобилось оставлять здесь дракона. Его оставили на случай появления монстра, чтобы он убил монстра, как только тот вылупится. Каким-то образом появление монстра на свет должно было раскрыть временной капкан и выпустить дракона на волю. Так и произошло. Чего-чего, а этого отрицать не приходится». Хортон подумал и продолжил. «Они, кто бы они ни были, заковали дракона во времени специально в ожидании того дня, когда монстр вылупится из яйца. Наверное, они знали, что яйцо снесено. Но если так, почему было не отыскать и не уничтожить это яйцо? Если, конечно, оно действительно было снесено. Да если и не яйцо, а что-то иное, зачем такие страсти? К чему было городить такой огород? А может, они знали только, что яйцо снесено, но не знали где? Но дракона поместили на расстоянии меньше мили от... Может, они знали место лишь приблизительно, и найти яйцо было для них не легче, чем просеять песчаный пляж сквозь сито. Может, объект поиска был трудноразличим. Допустим, яйцо было так замаскировано, что и взглянешь на него прямо не распознаешь. А может, у них не было времени на поиски? Может, им почему-либо надо было уходить отсюда и очень спешно. Вот они и поместили дракона в склеп, а уходя, перекрыли туннель, чтобы, если что-нибудь не заладится и дракон не сможет прикончить монстра, тот все равно не сумел бы покинуть планету. «И насчет того, что монстр вылупился», — продолжала она. «Мы говорим, что он вылупился, а я не уверена, что это верное слово. Что бы ни вызвало монстра к жизни, это был длительный процесс. Монстр должен был долго развиваться, прежде чем выбраться из холма. Как цикада 17-летняя там, на Земле. По крайней мере, рассказывают, что была такая цикада 17-летняя». 17-летняя цикада. Американское насекомое, цикл жизни которого в северных штатах равен 17, а в южных – 13 годам. Большую часть этого срока проводит под землей в виде личинки и лишь за несколько недель до смерти достигает зрелости и обретает способность к полету. Только монстру, наверное, потребовалось много больше 17 лет. «Никак не возьму в толк», – признался Хортон. Отчего те, кто все это затеял, так страшились монстра, что поставили на него сложную ловушку, замуровав дракона во времени? Спору нет, монстр был рослый и крайне непривлекательный, но плотояд перервал ему глотку одним ударом, и все тут. Элейн вздрогнула. Он был средоточием зла. И я просто физически ощущала зло, которое от него исходило. А ты? Разве ты сам этого не ощущал? Ощущал, согласился Хортон. Не какое-нибудь мелкое зло, какого в жизни навалом. Сам знаешь, что в жизни многое чревато мелким злом. Нет, здесь ощущалась такая глубина зла, что и не измеришь. Абсолютное отрицание всего доброго и достойного. Плотояд взял его внезапностью, не дав ему времени собрать всю силу зла воедино. Монстр был свежевылупившийся и еще не пришел в себя, когда попал под атаку. Уверена, если б не это, плотояду ни за что не удалось бы то, что он сделал. Следуя изгибу берега, они подошли к крутому гребню, на котором стояли заброшенные дома. «По-моему, это здесь», — сказала Элейн. «Прямо наверх». Она принялась карабкаться первой. Оглянувшись, Хортон приметил на противоположном берегу Никодимуса. Расстояние сделало робота совсем игрушечным. Тело плотояда удалось различить с большим трудом. Казалось, оно хочет слиться со своим ложем на голом берегу. Достигнув гребня, Элейн остановилась. Как только Хортон поравнялся с ней, она показала: «Гляди, вот он». В подлеске искрились миллионы драгоценных камней. Самого дракона было не разглядеть за плотной растительностью, но тело отбрасывало радугу, ясно указывающую место его падения. «Он мертв», — вздохнула Элейн. «Недвижим». «Не обязательно мертв», — отозвался Хортон. «Возможно, покалеченный, но живой». Вдвоем они поднырнули под кусты, обогнули мощное дерево с низко свисающими ветвями и увидели дракона воочию. От его великолепия захватывало дух. Каждая из покрывающих тело чешуек сияла переливчатым огоньком, крохотным, изысканно подобранным самоцветом, играющим на солнце. Достаточно было сделать шаг вперед, и распростертое тело вспыхнуло сплошным пожаром. Весь свет погожего дня ударил Хортону прямо в лицо. И еще шаг. Наклон чешуек по отношению к человеку изменился, пожар угас, но каждая чешуйка вновь заискрилась по отдельности, будто рождественскую елку усыпали мишурой, совершенно закрыв иголки, спрятав их за блестками куда более красочными, чем на самой роскошной елке. Густая синь и рубиновый пламень и зелень всех оттенков, от белесого вечернего весеннего неба до темного разъяренного моря и яркая желтизна, солнечное сияние топазов, розовая кипень яблонь в цвету, осенняя тусклая щедрость тыкв. И все эти краски сбрызнуты мерцанием, какое можно увидеть разве что в морозное зимнее утро, когда все вокруг усыпано алмазами. Неудивительно, что Элейн почти онемела. «Как он прекрасен!» — выдохнула она наконец, с трудом обретая голос. «Прекраснее, чем показалось там, в замороженном времени». Дракон был меньших размеров, чем почудилось в ту минуту, когда он пытался подняться в небо и лежал без движения. Одно из изящных крыльев откинулось от гибкого туловища и бессильно провисло, упав на землю. Второе крыло подогнулось и смялось под весом тела. Длинная шея была вывернута так, что голова легла на землю боком. Даже при близком рассмотрении голова по-прежнему напоминала шлем. Чешуек, покрывавших все тело, на голове не было. Шлем состоял из твердых частиц, похожих на полированные металлические пластинки. Маску шлем венчал, выступая над ней торчком, тяжелый клюв. И клюв также выглядел металлическим. Голова, как и тело, лежала спокойно, не шевелясь. И вдруг открыла один глаз, тот, что наверху. Голубой глаз, ясный и прозрачный, кроткий и ничуть не испуганный. «Он жив!» — воскликнула Элейн и бросилась к дракону. Хортон попытался предостеречь ее криком «Остановить!», но Элейн уклонилась от протянутой руки и упала на колени рядом со страшной головой. Взяла голову в руки, подняла и прижала к груди. Хортон окаменел, боясь шевельнуться, боясь издать еще хоть какой-нибудь звук. Раненое, искалеченное существо. Один рывок, один удар этого свирепого клюва и... И ничего не случилось. Дракон остался недвижим. Элейн бережно опустила голову обратно на землю и погладила самоцветную шею. Дракон сморгнул длительно и неспешно и навел на нее пристальный взгляд. «Он понимает, что мы друзья», — заявила она. «Понимает, что мы не причиним ему вреда». Дракон сморгнул снова, и на сей раз глаз остался закрытым. Элейн продолжала гладить ему шею, да еще принялась что-то ласково напевать. Хортон не шевелился, прислушиваясь к тихому пению. Только оно и нарушало, да нарушало ли, воцарившуюся на гребне ужасную тишину. Далеко внизу, на противоположной стороне пруда, игрушка, которая была Никодимусом, все так же стояла над пятнышком, которое прежде было плотоядом. И еще дальше по берегу различалось пятно покрупнее, разваленный холм, откуда вылупился монстр. От самого монстра просто ничего не осталось. «А ведь он знал про монстра», — вспомнилось Хортону. «Или, по меньшей мере, ему следовало бы знать. Только вчера он карабкался на холм, карабкался на четвереньках, потому что иначе крутизну было не одолеть». Не дойдя до вершины, он решил передохнуть, растянулся на склоне плашмя и ощутил под собой вибрацию, подобную биению сердца. Но, как ему помнилось, он внушил себе, что это бьется его собственное сердце, изнуренное крутым подъемом, и к правильной догадке больше не возвращался. Он снова посмотрел на дракона и уловил какую-то недобрую перемену. Но даже уловив перемену, не сразу разобрался, в чем она. «Элейн!» — тихо позвал он. «Элейн!» И как только женщина ответила ему взглядом, произнес: «Дракон умер. Краски гаснут». «Краски?» Продолжали гаснуть у них на глазах. Чешуйки теряли искристость, красота уходила. Из великолепного чуда дракон превращался в большую серую тварь, и ни у кого не могло возникнуть сомнений, что тварь эта мертва. Элейн медленно поднялась на ноги и отерла лицо, мокрое от слез, сжатыми кулачками. «Но почему он умер?» — спросила она исступленно. «Почему? Если его заточили во времени, если время для него остановилось, он должен был выйти на волю таким же бодрым и сильным, каким был в момент заточения. Ведь время для него просто не существовало. Он не мог претерпеть никаких изменений». «Мы не знаем о времени ровным счетом ничего», — заметил Хортон. «Да и те, кто заточил дракона, могли разбираться во времени хуже, чем вообразили себе. Может, Время не поддается такому четкому и надежному контролю, как они рассчитывали. Они полагали, что создали безупречную конструкцию, а на деле в ней оказались неполадки. Ты думаешь, что временной склеп оказался неисправным? Что где-то была протечка времени? «Этого мы не знаем и не узнаем», — ответил Хортон. «Для нас время до сих пор полная загадка. Вернее, чистая теория. Мы, по сути, не знаем, существует ли оно вообще. Заключение во временном склепе могло неблагоприятно сказаться на живых тканях или на мыслительных процессах. А может, продолжительность заключения оказалась больше расчетной? Может, вмешался какой-то фактор, и монстр развивался и рос, прежде чем вылупиться много дольше, чем обычно?» «А все-таки удивительно», — сказала она, — «как повернулись события. Не угоди плотоят на эту планету, и не окажись он тут в ловушке, монстр мог бы сейчас разгуливать на свободе». «И еще пруд», — добавил Хортон. «Не подними пруд тревогу, не предупреди он нас криком». «Ах, вот в чем было дело. Вот как ты узнал. Но пруду-то чего было бояться?» «Вероятно, он почувствовал исходящее от монстра зло. Может, пруд вовсе не так невосприимчив ко злу, как кажется». Преодолев небольшой уклон, она стала с Хортоном рядом и сказала задумчиво: «Красота ушла. Это ужасно. Красота во Вселенной редкость. Ни одной ее частицы нельзя пренебречь. Вот почему еще смерть так чудовищна. Она убивает красоту». «Сумерки богов», — произнес Хортон. «Сумерки?» «Еще одна древняя земная история», — пояснил он. «Монстр, дракон и плотояд. Все трое погибли. Великий час окончательной расплаты». Она вздрогнула, несмотря на яркое солнце, пышущее теплом, и предложила: «Пойдем обратно». Глава 28. Они сидели у догорающего костра. «Кто-нибудь из вас, — осведомился Никодимус, — хотел бы позавтракать?» Элейн молча покачала головой. Хортон поднялся на ноги. «Пора, — сказал он. — Больше нас здесь ничто не удерживает. Но странная штука. Разумом я все прекрасно понимаю, а уходить не хочется. И пробыли-то мы здесь всего 3 дня, а показалось гораздо дольше. Элейн, ты летишь с нами?» «Конечно», — ответила она. «Я думала, ты и сам знаешь». «Наверное, знаю. Спросил просто, чтобы удостовериться. А если никто не против, и если для меня найдется место?» «Никто не против, и место найдется. Сколько угодно места». «Надо еще прихватить Шекспирову книгу», — напомнил Никодимус. «Вот, пожалуй, и все. На обратном пути можно сделать остановку и набить карманы изумрудами. Сознаю, что они, скорее всего, не представят для нас никакой ценности, и все-таки не могу избавиться от привычки относиться к ним как к валюте». «Есть еще одно дело», — вымолвил Хортон. «Я же обещал пруду, что возьму часть его с собой. Использую для него самый большой кувшин из тех, что Шекспир подобрал в городе». Элейн, не повышая голоса, сказала: «А вот и слизняки. Мы про них совершенно забыли». «О них нетрудно забыть», — заметил Хортон. «Снуют туда-сюда, а остаются какими-то ненастоящими. и не держатся в памяти, словно нарочно стараются, чтобы их не запомнили. «Если бы у нас было время, — вздохнула Элейн, — выяснить, кто они такие. Это непростое совпадение, что они объявились здесь именно сегодня, ни раньше, ни позже. И они сказали плотояду спасибо. По крайней мере, это выглядело как благодарность. Меня не покидает чувство, что они играют во всем этом хитросплетении куда большую роль, чем кажется». Слизняк, что держался впереди, отрастил щупальца и принялся усердно махать, привлекая внимание людей. «Похоже, — предположила Элейн, — они только что обнаружили, что туннель закрыт». «Они приглашают нас последовать за ними», — догадался Никодимус. «Вероятно, хотят показать нам, что туннель закрыт», — высказался Хортон. «Будто мы сами не знаем». «Все равно», — произнесла Элейн, — «пожалуй, стоит отправиться с ними и выяснить, что им от нас надо». «Если удастся», — заявил Никодимус, — «средства общения, мягко говоря, несовершенны». Хортон пошел первым. Элейн и Никодимус следовали за ним по пятам. Слизняки юркнули за поворот, закрывающий вид на туннель со стороны домика. Хортон поспешил за ними, обогнул поворот и замер, как вкопанный. Жерло туннеля больше не было зеркально-черным. Оно светилось молочной белизной. «Бедный плотояд», — произнес Никодимус за плечом Хортона. «Будь он только здесь!» «Но слизняки-то!» — воскликнула Элейн. «Слизняки!» «Может ли быть, что они и есть хозяева туннелей?» — задал вопрос Хортон. «Не обязательно!» — ответил Никодимус. «Может, смотрители туннелей, охранники, сторожа, но не создатели. Это вовсе не обязательно!» Три слизняка весело прыгали по тропинке. Не останавливаясь, допрыгали до жерла туннеля, скакнули в него и исчезли. «Контрольную панель заменили», — подметил Никодимус. «Наверное, слизняки. Больше некому. Но как они догадались, что назревают события, которые позволят открыть туннель? Кто-то как-то должен был догадаться, что монстр вот-вот вылупится, и что блокаду планеты можно будет снять». «А ведь это заслуга плотояда», — сказал Хортон. «Он докучал нам, дышал нам в спину и то и дело понукал нас, чтобы мы попытались открыть туннель. А в конечном счете именно он и открыл туннель, обеспечил слизнякам такую возможность. Только ему самому уже все равно. Хотя не надо жалеть его. Он добился того, о чем мечтал. Исполнил свое предназначение, а этим могут похвалиться немногие. Его поход за славой завершен, и он – великий народный герой». «Но он же мертв», – недоуменно возразил Никодимус. «Сначала, – сказал Хортон, припомнив свой разговор с Шекспиром, – сначала скажи мне, что такое смерть?» «Это конец», — объявил Никодимус. «Это как если выключат ток». «Не уверен», — отозвался Хортон. «Раньше я согласился бы с тобой, а теперь уже не уверен». Элейн вдруг заговорила тоном маленькой обиженной девочки. «Картер, Картер, выслушай меня, пожалуйста». Он повернулся к ней. «Я не могу лететь с тобой. Все изменилось. Теперь все по-другому». «Но ты сказала...» «Знаю, что сказала, но это было, когда туннель был закрыт, когда не было даже надежды, что он откроется. Я хотела бы улететь с тобой. Я хотела бы этого больше всего на свете. Но теперь...» «Теперь туннель открылся». «Дело не только в этом. Не только в том, что у меня есть работа, и теперь я могу ее продолжать. Главное, эти слизняки. Теперь я знаю, кто мне нужен. Я обязана разыскать их. Разыскать и как-то с ними поговорить. Они могут рассказать то, что нам непременно надо узнать. Чтобы не тыкаться под туннелем вслепую в попытках выведать их секрет. Теперь понятно, кто может рассказать нам о туннелях все, что необходимо. Если ты сумеешь разыскать слизняков, если догадаешься, как с ними разговаривать, если они пожелают разговаривать с тобой. «Все равно, я должна попробовать», — заявила она. «Я буду писать послания, оставлять записки у каждого туннеля в надежде, что их увидят другие поисковики. Если я потерплю неудачу, найдутся другие, кто разберется с моих слов, кого искать, и продолжит охоту». «Картер», — вмешался Никодимус, — «вы сами понимаете, это ее долг. Как бы нам ни хотелось, чтобы она была с нами, следует признать за ней». «Да, конечно», — перебил Хортон. «Мне ясно, что ты не захочешь и не сможешь, но не могу не спросить. Если бы ты согласился отправиться со мной...» «Сама понимаешь, что не могу». «Понимаю, что не можешь». «Вот все и распалось», — вымолвил Хортон. «И мы не в силах ничего изменить. Наши обязательства, я имею в виду нас обоих, слишком глубоки и серьезны. Встретились и разошлись, и каждый пошел своим путем, словно и не встречались». «Неверно», — воскликнула она. «Сам знаешь, что неверно. Наша жизнь...» «Я тоже имею в виду нас обоих. Немного изменилось. Мы будем вспоминать друг друга». Она запрокинула лицо и попросила. «Поцелуй меня. Поцелуй меня в последний раз совсем коротко, чтобы я не успела передумать и сумела уйти». Глава 29. Хортон опустился у кромки пруда на колени и погрузил кувшин в жидкость. Жидкость забулькала, заполняя сосуд и вытесняя на поверхность пузырьки воздуха. Наполнив кувшин, Хортон поднялся и сунул трофей под мышку. «Прощай, пруд», — сказал он, и почувствовал, что сказал глупость. Какое же это прощание, если пруд улетает вместе с ним? «Вот вам одно из преимуществ», — подумал он, — «такого естества, как пруд. Он может быть одновременно во многих местах, притом ни на миг не покидая того места, где был изначально. Как если бы он, Хортон, отправился с Элейн и одновременно улетел вместе с кораблем. Но уж, коль додумывать до конца, еще и остался бы на земле, а значит, умер бы много веков назад». «Пруд?» — спросил он. «Что тебе известно о смерти? Ты смертен? Ты когда-нибудь умрешь?» И тут же подумал, что снова сморозил глупость, поскольку смерти подвержено все сущее. Вероятно, настанет день, когда умрет и сама Вселенная, умрет, израсходовав последнюю искру энергии. И когда это свершится, лишь время будет грустить в одиночестве на попелище явлений, которые могут и не повториться. Что же остается? Сделать вывод, что все тщета? Но неужели все и впрямь тщетно? Хортон потряс головой. Он не мог заставить себя прийти к такому горькому выводу. А если ответ известен Божьему часу? Если ответ ведом огромной голубой планете? И пусть не скоро, пусть через тысячелетия корабль, рыскающий в черной бездне какого-нибудь дальнего сектора галактики, удостоится этого ответа или сам докопается до него. И не исключено, что в контексте этого ответа станет понятной цель жизни немощного лишайника, цепляющегося подчас отчаянно за мелкие крупинки материи в неизъяснимой безбрежности, которая знать не знает и не хочет знать про такую ерунду, как жизнь. Глава 30. Светская дама высказалась. Итак, пьеса доигранна. Драма исчерпала себя, и можно, наконец, покинуть эту замусоренную, неупорядоченную планету во имя чистоты пространства. Ученый не удержался от вопроса. «Никак вы влюбились в пространство?» «Такие, как я», — объявила ему светская дама, — «не способны влюбиться ни в кого и ни во что. Скажите мне, сэр-монах, ну что мы все такое? Вы ведь наловчились отвечать на самые дурные вопросы?» «Мы обладаем сознанием», — сообщил монах. «Мы обладаем информацией. Вот и все. Большего не требуется, но мы по-прежнему цепляемся за всевозможную ветошь, какую некогда таскали с собой. Цепляемся, потому что вообразили себе, что эта ветошь – принадлежность личности. И подобное поведение – мера нашего эгоизма и нашего тщеславия, поскольку мы до сих пор судорожно отстаиваем свои личности. И в то же время – мера нашей близорукости. Ведь втроем, совместными усилиями, мы можем обрести личность гораздо большего масштаба, чем крохотные индивидуальности, на которых мы упорно настаиваем. Мы можем сделаться, если прекратим противиться, частью Вселенной, а может статься даже равными Вселенной. «Смотрите-ка!» — воскликнула светская дама. «Куда вы завернули? Довольно вам пуститься в рассуждения, и никогда не скажешь наперед, в какие дебри вас занесет. По какому праву вы утверждаете, что мы станем частью Вселенной? Для начала мы просто не ведаем, что такое Вселенная, так как же вообразить себе, что мы станем равными ей?» «В том, что сказала дама, есть большая доля правды», заявил ученый. «Хотя, формулируя свои мысли, я отнюдь не намерен, сэр-монах, выступать с критикой в ваш адрес. Наедине с собой я случалось склонялся к мыслям во многом сходного порядка и должен признаться, это приводило меня в изрядное замешательство. И если вспомнить историю, то человек, по-видимому, считал, что Вселенная претерпевает чисто механическое развитие, которое сводится, по крайней мере, отчасти к физическим и химическим закономерностям. Однако, если это так, если Вселенная развивалась как механическая конструкция, то в ней не было бы ничего хотя бы отдаленно похожего на здравый смысл. Такая схема просто не оставляет места здравому смыслу. Ибо любая механическая конструкция создается, чтобы быть работоспособной, а отнюдь не осмысленной. Но доступная мне логика не позволяет мне прийти к выводу, что мы живем в подобной Вселенной. Безусловно, Вселенная – нечто большее, чем конструкция, хотя, вероятно, от технологического общества иного объяснения и ждать не приходится. Я спрашивал себя, каким образом могла быть создана Вселенная. Я спрашивал себя, с какой целью она была создана. Не только же как вместилище материи, пространства и времени. Нет, конечно, во Вселенной заложен какой-то более высокий смысл. Была ли она создана как обитель для разумных биологических существ, а если так, какие факторы, заложенные в ее развитии, способны сделать ее пристойной обителью? Каким концепциям должна она удовлетворять во имя подобной цели? Или она создана как некий отвлеченно-философский эксперимент? Или кто знает, как некий символ, которого не дано ни постичь, ни оценить по достоинству вплоть до того отдаленного дня, когда финальный рывок биологической эволюции приведет к возникновению сверхъестественного разума, который наконец-то познает причину и цель мироздания. В этом случае встает и еще один вопрос. Каким же должен быть разум, чтобы посягнуть на познание такого масштаба? Ведь у каждой стадии эволюции, как мне представляется, есть определенные пределы, и нет способа выяснить, не ставят ли эти пределы заслон, вообще исключающий способность разума познать Вселенную. «А может, — предположила светская дама, — Вселенную и вовсе нельзя познать? Может, этот назойливый культ познания — не более чем одна из ошибок технологического общества?» «Или, — добавил монах, — философского общества. Пожалуй, проблема имеет большее отношение к философии, чем к технологии. Потому что технологам наплевать на все, лишь бы моторы крутились и уравнения имели решение». «На мой взгляд, вы оба заблуждаетесь», — объявил ученый. «Любой разум не безразличен к своему окружению и обуреваем желанием развиться до предела своих возможностей. Это подлинное его проклятие. Разум не дает своим обладателям ни минуты покоя, не дает им наслаждаться жизнью, а гонит вперед и вперед. Даже в последнюю секунду вечности он будет цепляться ногтями за край бездны, будет барахтаться и визжать, лишь бы ухватить еще лоскуток какой-нибудь тайны, за который ему приспичит тогда охотиться. Готов дать голову на отсечение, что ему непременно приспичит охотиться за чем-нибудь». «Вы судите о человеке так беспощадно?» – посетовала светская дама. «Рискую показаться напыщенным болваном или безмозглым патриотом», – объявил ученый. «И все-таки уточняю. Моя беспощадность – к вящей славе человечества». «Однако», – уточнил монах, – «наша дискуссия ни на йоту не приблизила нас к осознанию нашего собственного пути. Намерены ли мы прожить новое тысячелетие как три отдельные, самовлюбленные, эгоистичные личности, или готовы использовать свой шанс и стать чем-то иным?» «Я не знаю, что это будет. Нечто равное Вселенной, или, быть может, сама Вселенная, а может, и нечто меньшее. В худшем случае, по-моему, просто свободный разум, независимый от времени и материи, способный перемещаться в любую точку и не исключается в любую эпоху по нашему желанию, не считаясь ни с чем, преодолевая все ограничения, налагаемые на нас плотью». «Вы торопите нас сверх меры», — упрекнул монаха ученый. «Мы к настоящему времени провели вместе всего 1000 лет. Дайте нам еще 1000, дайте 10 000 лет. «И к тому же перемена нам самим обойдется недешево», заявила светская дама. «Она недоровая. Какую же цену, сэр монах, вы готовы предложить?» «Мои страхи», ответил монах. «Я избавился от страхов и счастлив, что избавился. Понимаю, что у них нет никакой ценности, но больше мне предложить нечего». «А я, — подхватила светская дама, — готова отдать мое стервозное тщеславие, а наш господин ученый, свой эгоизм. Ученый, вы готовы поступить со своим эгоизмом?» «Это будет нелегко», — признался ученый. «Но, возможно, настанет день, когда эгоизм мне будет больше не нужен». «Ну что ж», — подытожил монах, — «с нами пруд и Божий час. Будем надеяться, что они окажут нам моральную поддержку, а может статься, дадут нам новый стимул, хотя бы тот, что не худо бы от них отделаться». «По-моему», — сообщила светская дама, — «рано или поздно мы придем к единству. И не за тем, чтобы отделаться, как вы выразились, от кого-то или чего-то другого. По-моему, в конце концов, мы страстно захотим отделаться не от кого-то, а от самих себя. Со временем нам так опостылеют наши мелкие личности, что каждый из нас будет искренне рад слиться с двумя другими. И не удивлюсь, если мы достигнем нового благословенного состояния как раз тогда, когда личностей не останется и в помине. Глава 31. Никодимус покорно ждал, когда же Хортон покинет пруд и вернется. Костер погас, робот упаковал вещи и водрузил на самый верх томик Шекспира. Хортон бережно опустил кувшин на землю, прислонив его к снаряжению. «Я не забыл ничего, что вам хотелось бы взять с собой», — поинтересовался Никодимус на всякий случай. Хортон покачал головой. «Книга, кувшин. По-моему, все. Керамика, какую насобирал Шекспир, не представляет никакой ценности. Сувениры и не больше. В один прекрасный день кто-нибудь, человек или не человек, пожалует сюда и обследует поселок подробнее. Скорее всего, это будет человек. Порой мне сдается, что человечье племя роковым образом одержимо прошлым». «Я понесу оба тюка», — заявил Никодимус, — «и книжку. Вам остается один кувшин. Он вас не обременит». «Гложет меня ужасное опасение», — усмехнулся Хортон, — «что по дороге я обязательно споткнусь о какую-нибудь коряку. Нельзя этого допустить. У меня на попечении пруд, и с ним ничего не должно случиться». Никодимус покосился на кувшин. «Не очень-то много сюда влезло». «Вполне достаточно. По всей вероятности, хватило бы склянки или чашки». «Не вполне понимаю», — признался Никодимус. «Что все это значит?» «Я тоже не понимаю», — ответил Хортон. «И тем не менее, у меня такое чувство, что в кувшине друг. А там, в унылой пустыне космоса, вряд ли можно требовать большего». Никодимус поднялся с поленницы, на которой сидел, и сказал: «Забирайте свой кувшин, а я уж управлюсь со всем остальным. Нас здесь вроде уже ничто не держит». И все же Хортон даже не потянулся к кувшину. Он продолжал стоять, как стоял, медленно озираясь по сторонам. «Мне что-то не очень хочется уходить», — произнес он. «Словно мы еще чего-то не доделали». «Вам не хватает Элейн», — рассудил Никодимус. «Было бы так хорошо, если б она полетела с нами». «Это так», — согласился Хортон. «Да, мне не хватает ее». Тяжко было смотреть в бездействии, как она уходит в туннель. Ну и еще, наверное, дело в нем. Он показал на череп, прибитый над дверью. «Его нельзя взять с собой», — всполошился Никодимус. «Череп раскрошится при первом прикосновении. Дай ему так или иначе долго не провисеть. Не сегодня-завтра налетит ветер и...» «Ты не понял. Я не собирался брать его с собой. Но он столько лет пробыл здесь в одиночестве. А теперь мы опять бросаем его одного». «Плотояд остается тоже», — заметил Никодимус. «Да, это верно», — сказал Хортон с облегчением. «Об этом я как-то не подумал». Наклонившись, он поднял кувшин и бережно стиснул в руках. Никодимус вскинул тюки на спину, взяв книгу под мышку, и решительно зашагал по тропинке. Хортон последовал за ним, но на повороте повернулся и бросил взгляд назад, на греческий домик. Крепко сжал кувшин одной рукой, а другую поднял в прощальном приветствии. «Прощай», — безмолвно сказал он. «Прощай, старый неистовый альбатрос, безумец, смелый человек, заблудший человек». «Старый неистовый альбатрос» — намек на поэму великого английского поэта Сэмюэля Тейлора Колриджа 1772-1834 «Сказание о старом мореходе». Может, это была игра переменчивого света, а может, что-то другое. Но как бы то ни было, чем бы это ни объяснялось, а Шекспир со своего насеста над дверью подмигнул ему. Конец книги.